«Привет, Блум», — произнес ведьмак воздуха и окинул меня взглядом. «Вроде, эти твари тебя не тронули, но ты уже успела поставить себе кучу ссадин и целый набор разноцветных синяков», — расширил глаза Ликардо, присматриваясь к моим рукам. «Давай вылечу». Я протянула руки, и мои ссадины, как и на подбородке, на носу и на лбу, постепенно исчезали одна за другой. Я ощущала только легкое прикосновение энергии Ликардо. И когда ведьмак закончил исцеление, еще раз осмотрел меня и удовлетворенно вздохнул. «Ты, как обычно, влипаешь в самые разные приключения», — со смешком произнес Ликардо. Я потупилась и не сдержалась. Отпустила огонек витать рядом с нами и уткнулась в грудь ведьмака, обнимая его. Ликардо застыл, кажется, даже дышать перестал. А я едва сдерживала слезы, так тяжело было все это переживать одной. Все так резко сменялось, опасности на каждом повороте. Я не могла спокойно продохнуть и искала подвох в каждом дереве. Но сейчас я уверена, передо мной Ликардо, настоящий Ликардо, мой одногруппник-ведьмак. «Блум», Ликардо приобнял меня, погладил по голове, а его голос такой мягкий, успокаивающий. «Что случилось? Ты знаешь, где мы, и где наша команда?» Я отстранилась, глубоко вздохнула и наконец заговорила. Рассказала ведьмаку все, что со мной было, встречу с теми невероятно быстрыми существами, как я обнаружила озеро Роккалучи, которое превратилось в болото, как нашла голубой сияющий кристалл и, дотронувшись до него, оказалась на земле, а после резко обнаружила вокруг себя густую кипящую кровь, как слизняки обвили меня, и как вновь оказалась в этом лесу, упав с большой высоты, и, устав, решила присесть у дерева, где чуть не стала ужином для трех слишком уж диких пантер, а в то время мы уже следовали по выбранному Ликардо пути. Я старалась держаться как можно ближе к нему, совсем не хочется вновь остаться одной, а путь нам освещал мой витающий впереди, ловко огибающий ветви елей огонек и сияющий голубоватым шарик Ликардо. Похоже, это некий магический артефакт, излучающий свет. Да уж, ошарашенно выдохнул Ликардо, ты прошла серьезные испытания. Я же долго плутал по этому лесу, пропитанному странной очень плотной тьмой. Кажется, ее не развеет даже сильным заклинанием света. Я тоже пару раз натыкался на мутировавших от темной энергии животных. Мне удавалось сбегать или отбиваться от их атак, но когда солнце необычно быстро зашло, буквально за полчаса оно ускорилось и с каждой минутой все ближе опускалось к горизонту, стало опасно темно, а потом я увидел слабую вспышку огня и сильный выброс эмоций ужаса и страха, и нашел тебя, Ликардо улыбнулся, я попыталась ответить ему такой же доброй улыбкой, но не получилось, мне не по себе, только скажи, вновь заговорил ведьмак, это точно испытание, приготовленное для нас Линши, значит, наша директриса с ним не связалась, я помотала головой, нет, серьезно произнесла я, кто-то или что-то помешало созданию ткани иллюзорного заклинания, нарушил целостность сети энергии, сплетенной Линшей, и мы оказались в таком месте порознь, хотя должны были начать вместе, командой, но откуда ты знаешь, удивился Ликардо, Линша связалась со мной, наверное, потому что мы подруги и наша связь лучше, чем у остальных, кто попал сюда вместе с нами, она рассказала, но лишь самое главное, о чем ты сейчас и услышал, а после связь оборвалась, и все же мне стало немного легче, когда появился Ликардо, и я смогла поделиться с ним сутью происходящего, своими мыслями и догадками. Значит, вот как, задумчиво произнес ведьмак, оглядывая высохший лес, безжизненные деревья медленно окутывает туман, создавая еще более пугающую атмосферу. Я нахмурилась, сжимая губы, мне надоело бояться, нервы расшатаны и страхно отступает, тяжело сосредоточиться, нужно как-то восстановиться, отдохнуть, но времени на это совсем нет, к тому же это опасно. «Устала?» – спросил меня Ликардо. Я вскинула на ведьмака взгляд и отрицательно мотнула головой. «Я больше проголодалась и хочу пить, чем устала», – немного нескладно произнесла я, чувствуя слабость в теле, легкая дымка в сознании, кажется, вот-вот заболит голова. «У меня есть зелье, которое немного изменит твой организм», Ликардо порылся в кармане и вынул небольшую спалец размером с кляночку с бесцветной жидкостью, но от нее ощутимо веет волшебной силой ведьмака воздуха. «Как?» – удивленно спросила я, принимая зелье в руки. На горлышке склянки на тоненькой цепочке висит крестик, который обвивает огненный дракон, амулет защиты. «Похоже, это очень важное для Ликардо зелье. Оно сделает тебя подобной Творцу. Хотя, «Ты и так почти творец в человеческом обличье», — улыбнулся Лекардо. «Организм Творца совершенен. Если он спускается в наш мир или иное измерение, он поглощает энергию для своего обличья человека не из пищи, воды и сна, а из Вселенной, ткани мироздания и от света солнца. Я уже выпил это зелье, на вкус оно так себе, но сделает любого невосприимчивым к суровым условиям. Меня восхитило описание эффекта зелья, и я, пропустив мимо ушей слова о его вкусе, открыла склянку и поднесла к губам, и выпила все за один глоток, и тут же скорчилась, выронив склянку из рук. Боль пронзила меня от головы до самых ног, кажется, болели даже волосы и ногти. Я закрыла рот руками, чтобы ненароком не избавиться от ценного зелья, и пыталась стерпеть это. «Прости», — проронил Лекардо, поддерживая меня за плечи. «На каждого человека зелье действует по-разному. Сейчас эффект должен пройти». Как и сказал Лекардо, боль начала потихоньку сходить на нет, и я вновь смогла встать, а через пару минут не чувствовала ни голода, ни жажды, ни усталости. Даже страх поутих, мне стало намного спокойнее. А еще, благодаря необычному составу, это зелье обладает сильным успокаивающим эффектом. Я вопросительно взглянула на ведьмака, и восстанавливает целостность нервных тканей. Это меня по-настоящему обрадовало. Я восхищенно выдохнула и заулыбалась. Подняла с земли склянку, закрыла и передала ведьмаку. «Спасибо, ты меня уже дважды спасаешь. На виртуальном поле боя тогда ты нас всех спасла», — улыбнулся Лекардо, убрав пустую бутылочку в карман, и научила командной работе. Я вспомнила обрывочные моменты из того сражения. Тогда я попыталась создать настоящую команду, распределила обязанности, роль для каждого, но в итоге все обернулось против нас. Наши противники оказались по-настоящему сплоченными. Даже с защитой, даже не зная, что мы собираемся делать, они почти победили. Если бы не поддержка других членов команды, мы бы проиграли. Я бы не использовала свою силу на полную мощь и не одолела лидера команды противников, а остальные одержали победу над другими. Смогу ли я стать настоящим лидером, когда этого вновь потребует ситуация? Но сейчас все иначе. Сейчас наша команда разделена и все мы в опасности. Необходимо найти их. Но куда нам идти дальше? Спустя несколько часов ходьбы уже без усталости, мучающего голода и сильной жажды мы не достигли ничего. Хотя нет, чего-то мы все же достигли. Я усилила яркость своего огня, витавшего впереди, и отправила его по свободной от деревьев местности, чтобы внимательно оглядеть место, в которое мы с Лекардо попали. И это оказалось черное грязевое болото, произнес ведьмак, окидывая взглядом бурлящую мерзкую жидкость прямо перед нами. Не слишком романтичная атмосфера, пропахшая газом. Я вздохнула и покрутилась на месте. Кажется, я что-то чувствую, что-то знакомое, но трудно уловимое. Будто нечто блокирует магическое поле моего огня дракона, и я не могу просканировать местность полностью. «Что это?» — выдохнула я, вперев взгляд вдаль. Лекардо внимательно присмотрелся и взмахнул жезлом, наколдовав большой полупрозрачный пузырь, в который после зашел и пригласил меня. Я немного подумала, для чего это, но приняла приглашение. И оказывается, пузырь позволил нам не касаться болота и перемешаться по островкам безопасной земли с комфортом и безопасностью. «Здорово! Я тоже что-то чувствую здесь», — задумался Лекардо, когда мы приземлились на противоположный берег болота. «Здесь еще более густой туман, совсем рядом, будто тут есть кто-то, обладающий душой и разумом. Я говорила, что у меня отлично развито шестое чувство. Нет, сейчас я услышала того, у кого интуиция действительно работает просто превосходно, и мне он знаком», — воскликнул Лекардо и схватил меня за руку, устремляясь вперед. «Скорее, бежим». «Зачем бежать?» — я не сразу сообразила. «Особенно в такой темноте, которую почти не рассеивают наши магические светильники. Но когда мои ноги вдруг оторвались от земли, и я машинально побежала по воздуху, уже хотелось задать не этот вопрос. Единственное, что билось в моих мыслях, это попытки не завизжать больше от неожиданности, чем от полета, высоты которого я из-за тумана не вижу. «Не бойся», — Лекардо обернулся, одарил меня счастливой улыбкой, сильнее сжимая руку. «Держись за меня, и все будет в порядке. Я же ведьмак воздуха». Я доверилась ему и успокоилась удивительно быстро. Скорее всего, мне помогло то зелье. И когда мы медленно опустились на относительно сухую землю, вокруг которой разливается противно пахнущая жижа коричнево-серо-зеленого цвета, Лекардо тут же ринулся куда-то в сторону, где я, сосредоточившись, тоже ощутила нечто странное. И это странное через пару шагов за ведьмаком оказалось едва уловимым выбросом магической энергии, кажется, воды или воздуха, или всего вместе, чего-то невидимого. Мне тоже кажется, что я уже где-то видела эту сущность магии. Никарда! — прокричал ведьмак и бросился к не слишком приятным зарослям. Ногами опустился в болото и, хлюпая в ранее спокойной не бурлящей жиже, направился к кокону из каких-то странных багровых лиан, окутанных белым туманом. И я тоже чувствовала, и я поняла. Поняла, кто это? Никарда. Ник. Испуганно восклицал Ликарда, раздирая эти проклятые лианы, пытаясь добраться до своего брата. Никарда из последних сил пытался подать нам сигнал о своем присутствии, магический импульс. И мы его ощутили. Слава Творцу! Я понимаю, что растения тоже живые, но вон та лиана показалась мне ну слишком живой. Ник, брат, Ликарда надоело это бесполезное занятие. Лианы только пытаются затянуть свою жертву вновь, препятствуя действиям внезапно появившегося резвого противника. Схватив витающий рядом жезл, ведьмак собрал в засиявшем кристалле много силы и быстро раскромсал все лианы. И Никарда упал в руки брату, ведьмак был без сознания, похоже, эти лианы закрывали ему доступ воздуха. Ликарда заботливо обнял брата, пытаясь привести его в чувство. «Ник, Никарда, скажи что-нибудь, Ник». Только в этот момент я начала задумываться о своей роли в происходящем. Я могла помочь Ликарда вытащить брата, но я почему-то осталась. И когда заметила, что к ногам Ликарда тянется несколько лиан, стараясь слиться с болотом и незаметно подкрасться, я вскинула руки и неосознанно прокричала: «Ликарда, осторожно!» Ведьмак еще не успел среагировать, и вдруг из моих рук вырывается огромный огненный поток и сжигает не только все плотоядные лианы, но и часть леса вокруг. Вот это я дала волю своей силе. Ликарда чудом успел отскочить, прежде чем я окутала все своим пламенем. А когда огонь утих, мы увидели вместо жидкого противного болота высушенную землю. Лиан здесь будто и не было, пепла не осталось, и от ближних деревьев тоже, остальные в метрах 10 медленно догорали, изредка доносились звуки падающих веток и трескающегося ствола. «Ты очень сильна, Блум», — произнес немного напуганный ведьмак, прижимая своего брата к груди. Сел на землю и аккуратно положил Никарда, хлопая его по щекам, приводя в чувство. «Воды хотя бы чуть-чуть, жаль, у нас нет волшебника этой стихии». А я стояла, ошеломленно глядя на свои руки. Огонь продолжал витать рядом со мной, освещая выгоревшие пространства вокруг. Как я вдруг выпустила такое огромное количество энергии? Несколько часов назад я была слаба и не могла отразить нападение разъяренных голодных пантер. Но сейчас пламя бушует в моей душе намного сильнее. Ликарда напряженно выдохнул. Я оставила размышления и опустилась рядом. Нужно было как-то привести в чувство Никарда. И ведьмак потянулся в карман и вытянул еще одну похожую на предыдущую скляночку зелья, но уже с другим оберегом. И открыв, вылил в рот брату. Капля прозрачной жидкости стекла по подбородку, и вдруг ведьмак закашлялся и распахнул глаза. «Брат!» — воскликнул Ликарда и сжал Никарда в объятиях, счастливо улыбаясь. На глазах заблестели слезы, которые ведьмак поспешил смахнуть. «Как я рад, что с тобой все в порядке, Ликардо!» — хрипло произнес ведьмак, прокашлившись, глубоко вздохнул и заговорил спокойно. «Брат, ты спас меня!» — улыбнулся Никарда, а после скользнул взглядом по мне и был сильно удивлен. «Блум, ты тоже здесь?» — я кивнула, улыбаясь. Правда, не так счастливо и радостно, как хотелось. На душе тяжело, такое ощущение, будто впереди нас ждет еще много опасностей. Мне очень хотелось бы поскорее найти остальных членов команды и выбраться из этого страшного мира. «А где остальные?» — спросил Никарда, поднимаясь с земли, отряхивая порванную в нескольких местах одежду. «Или команда на испытание состоит из 3 человек?» Мы с Ликардо переглянулись не в лучших чувствах и пересказали спасенному из лап лиан ведьмаку о произошедшем. Я рассказала о смене иллюзий, как я бывала на земле и еще где-то в страшном месте, как бегала от мутировавших животных. Сразу объяснила, что происходящее с нами сейчас – не испытание. Это нарушение целостности заклинания виртуальной реальности, созданного нашей директрисой. «А что с тобой случилось?» — поинтересовалась я. Мы продолжили путь, перелетали через опасные затягивающие и отвратительные болота в пузыре Ликарда, а после уже пешком вперед по выбранному Никарда пути, который попробовал обратиться к своему от чего-то заглушенному 6-му чувству. Похоже, я долго лежал без сознания в этом лесу. Не знаю, как это произошло, — говорил Никарда, оглядывая каждое дерево. «Очнулся, когда меня чуть не сожрали облезлые, выросшие в два раза с выгнутыми, застывшими в таком положении спинами мутировавшие волки. Особенно зубы у них были невероятные. Я бы взял на анализ часть слюны, что капало с них, но не было возможности. Пришлось бежать, пока я сообразил, какое заклинание использовать. Да магии было совсем мало, но отбиться удалось. И я продолжил путь без сопроводителей в виде голодных волков. Ведьмак рассказывает об этом так спокойно и даже безразлично, что меня передернуло. Сосредоточенный и уравновешенный, несмотря на то, что его только что чуть не раздавили живые лианы. Я думал, что это контрольная директрисы, что мне необходимо найти других членов команды и, возможно, спасти их от таких же измененных структурой данного погибшего вычищенного мира животных, и принялся обшаривать лес, продолжал Никарда, следуя за братом, а я шла рядом, слушая его представление о происходящем. Думал, что это задание – начать одному, а после обращаться к своему шестому чувству или использовать другие возможности для поиска и сбора разбросанной по лесу команды, и тогда завершить это испытание самым большим сражением команда на команду или перебить всех прогнивших и снаружи и внутри животных в этом лесу, но, оказалось, все совсем по-другому. Ну, насчет последнего я не знаю, а вот все остальное, да, согласилась я. Я чувствую, что это измерение, это пусть и всего лишь виртуальная реальность, она отличается от просто уничтоженной. Сейчас, после вспышки моего огня дракона, я начал это ощущать. Это что-то очень странное, будто этот мир еще можно спасти. Или это видение будущего, а разум, интуиция, душа подсказывают мне, что необходимо сразиться с Даркером и покончить с его тиранией раз и навсегда. А тем временем мы приближаемся к Алфее. Разломанные башни школы возвышаются над лесом, осколки стекла остались в рамах. Скорее всего, это волшебный лес, но почему-то он погиб, заговорил Ликардо, следуя впереди. Мы с Никардо вслушались в слова ведьмака, и волшебные школы кто-то или что-то уничтожило. Мне кажется, что кто-нибудь из наших тоже заметил Алфею, красный фонтан и облачную башню, и решил укрыться в полуразрушенном здании. Тогда мы найдем и остальных, одобрительно кивнул Ник, а после взглянул на меня. Блум, Линша не сказала тебе, сколько членов должно быть в команде? Нет, она не сказала. Мне кажется, человек 5, предположил Ликардо. Также, как и на прошлом испытании, меньше, мало шансов на победу, больше, труднее сплотиться в одну настоящую команду, где все будут одинаково верны одной цели. Ведьмак рассуждает более чем верно. Я с улыбкой кивнула. Сейчас, рядом с парнями я стала чувствовать себя лучше, легче. Бродить одной по лесу и другим шокирующим иллюзиям совсем не хочется. Надеюсь, наши пути больше не разойдутся. Глава 82. Шаг в темный погибший мир. 4. Мрак школы фей. Разломанные напополам купола школы фей показались над верхушками темного леса, и мы направлялись именно туда. Я больше хотела осмотреть нашу облачную башню, но до нее далеко отсюда, или... Мне кажется, что в этом мире искажено не только время и сама жизнь, пространство, но и расстояние. То, что раньше было далеко, теперь кажется таким близким. Я остановилась, вглядываясь в дально виднеющиеся самые высокие острые башни нашей готической школы. Если купола и вовсе половина здания Алфеи были разрушены, то облачная башня осталась более-менее в целости. Неужели та самая битва проходила на территории школы фей, а была ли битва, или Даркер обрел такую силу, которой мы бы ни за что не смогли противостоять, которая мгновенно уничтожила всю жизнь в волшебной вселенной? Я не хочу в это верить, мне становится страшно. Блум, что-то случилось? Серьезно спросил Ликардо. Подошел Никардо и уже хотел что-то спросить, но я невольно перебила его. Парни, начала я аккуратно и тихо, будто нас может кто-то услышать, вам не кажется, что мы сейчас у Алфеи? Я взглянула на школу фей неподалеку, и вновь такое ощущение, будто это здание приближается, или это приближаемся мы, стоя на месте, но облачная башня, которая находится от нее на большом расстоянии, слишком близко к нам. Ведьмаки внимательно посмотрели сначала на нашу школу, а после на фейскую, переглянулись и вновь осмотрели разрушенные темные здания волшебных школ. А красный фонтан вовсе не виден отсюда, он разрушен и теперь обломками лежит на земле, в озере, куда раньше опускались водопады с больших крыльев школы, где был расположен зеленый сад. «Мы не можем утверждать точно», — сказал Ликардо, А Ник глубоко задумался. Этот мир не подчиняется законам природы, физики и даже Творца. Здесь может происходить все, что угодно, а мы лишь игрушки Творца этой искаженной иллюзии. Беспечно пожал плечами Никарда и за эти слова получил убийственный взгляд брата, и никак не отреагировал. Я же считаю, что на Никарда не надо злиться, потому что он всегда говорит правду, пусть и так прямо и немного колко. Хорошо, давайте продолжим путь, сказал Ликарда, и мы направились к Алфее. Почему-то когда мы подходили к ныне темно-грязно-розовому практически разрушенному зданию, от которого остался лишь первый этаж и то едва уцелевший, я чувствовала, как тьмы вокруг становится все больше, как воздух, пропитанный мраком, сгущается. Каждый обломок школы истощает некое зловоние, противное даже для ведьмы. Я невольно поежилась. Мы недолго стояли у невидимой остановки автобуса, который не ходит здесь уже очень давно. Перебрались через обломки ворот, которые раньше складывались в полупрозрачные крылья, и ступили на разбитую дорожку двора. Трава пожухла, засохла, почернела, но не погибла. Мутировала под действием тьмы в воздухе, воде, земле и без должного ухода разрослась. Стекла, куски стен, кровли, куполов — все это навевает чувство опасности и страха. «Дверь завалена», — констатировал факт Ликарда, хмурясь. «Попробуем другой вход. Или проделаем сами», — вновь прямо сказал Ник, перефразировав слова брата. «Какую бы опасность я ни чувствовала, как бы поджилки не норовили начать трястись, мне пришлось пойти за ними. Мы нашли какую-то широкую трещину в полуразрушенной стене, которую подпирала упавшая колонна, что раньше удерживала часть второго этажа. Вошли в темный коридор, полный пыли, грязи и обломков потолка и стен второго этажа, которого больше нет. Хотелось бы мне верить, что школа не сложится как карточный домик, стоит нам сделать несколько шагов и не накроет нас, погребая заживо. Сияющий, освещающий нам путь волшебный артефакт Ликарда плавно перекатывался по воздуху, мы медленно преодолевали метр за метром, перешагивая балки. Под ногами хрустели осколки окон, трескались с хрустом тонкие украшающие перегородки оконных рам, шелестели книги и тетради. Я коснулась ногой рассыпанного пенала, ручки и карандаши прокатились по потрескавшемуся полу, хрустнул пластик. Ликарда подтягивал волшебный шар света ближе и проводил им рядом со стеной, под потолком, через трещины которого видно закрытое темной дымкой серо-рыжее небо, и по полу, где разбросано множество вещей фей-учениц и профессоров Алфеи. «Что именно мы ищем?» – спросил Никарда. Алфея всегда была самым светлым местом, но будучи погребенной под бесконечной тьмой, она стала самой ужасной и пугающей, источником мрака. «Здесь сосредоточено очень много тьмы», – сказал Ликарда мои мысли. «Возможно, здесь мы найдем какую-нибудь подсказку, которая поможет нам выбраться отсюда, или некий артефакт, что и истощает эту энергию. И если мы уничтожим его, то, может быть, вернем этому миру прежний солнечный свет и баланс сил». Я замерла и резко обернулась, вглядываясь в глубину коридора. Я что-то услышала, уловила едва заметное движение где-то там, в глубине коридора, откуда мы только что ушли. Он слабо освещается пятнами потухшего света солярии, в воздухе, который, кажется, застыл и стал очень тяжелым, витает пыль. Но больше ничего странного я не увидела, но чувствовала чье-то присутствие, но никак не могла понять, чье. «Блум!» — окликнул меня Ликарда и вернулся, подошел ближе, касаясь плеча. Я вздрогнула и взглянула на него. Острое лицо ведьмака было освещено сиянием волшебного шара. «Опять ты отстаешь, что-то заметила. Сказать или не сказать, а может мне просто показалось, если я скажу, то только зря буду волновать парней». Я вновь внимательно осмотрела коридор и повернулась к ведьмакам, точнее, Ликарда, взволнованно проронила я, оглядываясь по сторонам. «А где Ник?» Ведьмак обеспокоенно осмотрел коридор, стараясь оставаться спокойным, но я видела на его лице страх за брата. Световой шарик летал вокруг, сиял то сильнее, то слабее, но Никарда нигде не было. «Похоже, он ушел без нас», — рвано выдохнул Ликарда, взял меня за руку и поспешил вперед. «Это чтобы ты больше не отставала. Идем скорее». Я поспешила за ведьмаком, сжимая его ладонь, и прислушивалась. «Кто-то еще бродит по разрушенной школе и преследует нас. Я уверена, здесь кроме нас есть кто-то еще». Потому что, обернувшись на новую ниточку энергии тьмы, заскользившую по полу, стенам и потолку, редко обваливающемуся от нашего быстрого шага, перетекающего в бег, я заметила в пятне тусклого света мелькнувшую тень. Мне хотелось отвернуться и ускориться, но, не углядев препятствия из большой балки, я споткнулась и упала, чуть не потянув за собой Ликарда. Но наши руки разъединились, и он сделал еще несколько шагов. Я сильно ободрала ладони. «Блум!» — воскликнул Ликарда и поспешил мне помочь. Я оперлась о его руки и поднялась, спешно отряхиваясь, игнорируя боль в ладонях, руках и ногах от ушибов. «Прости, я бежал слишком быстро. Все в порядке», я сильно выдохнула и вновь обернулась. «Нет, мы здесь не одни». Я прищурилась, вглядываясь во мрак коридора. «Ликарда», осторожно начала я, а после мы услышали противный давящий на уши скрип и лязг будто чего-то железного, прорезающего стену, и грохот пронесся эхом по погрязшей в тишине школе. Хрупкое здание едва ощутимо затряслось. «Что это?» — проронил Ликарда. «А мне совсем не хотелось пытаться узнать ответ на этот вопрос. Давай не будем выяснять и продолжим поиски твоего брата». Я взглянула на напуганного ведьмака, мой голос слегка подрагивал. Я глубоко вздохнула, пытаясь угомонить бешено стучащее сердце. Ликарда сглотнул. «Да, идем». Вроде все затихло. А может, это Ник разбушевался и разносит школу в щепки? Если это на него так подействовала тьма этого мира, и он тоже начал мутировать в нечто страшное, в какое-нибудь чудовище. Я не знаю, чего бы я хотела больше, чтобы этот лязг и грохот принадлежал разозленному вторжением в его обитель существу или изменившемуся Никарда. Возможно, Ника мы бы избавили от тьмы, прокравшейся в его душу, но как разобраться с тем, кто сейчас бродит совсем рядом, следуя за нами по пятам? Мы с Ликардо вышли в некое большое пространство, кажется, зал у входных дверей Алфей. Потолок полностью разрушенный, лежит обломками на разбитом, покрытом слоем пыли и грязи полу. Волшебный световой шар поднялся выше и засиял, словно большая люстра. Мы немного осмотрелись. Я думала все же попробовать позвать Никарда. Магия здесь может действовать совсем иначе, и заклинание поиска попросту развеется. Но и голос, как и любые звуки, может быть поглощен этой вакуумной тишиной. Но сообщить свою мысль Ликарда не успела. Вспышка тьмы совсем рядом и жуткий женский хохот пронесся по школе. Световой шар Ликарда был затушен. Мы поспешили скрыться за куском потолка в тени, куда не попадает тусклый свет солярии. И замерев, мы наблюдали, как совсем рядом появляются три силуэта. Они витают в воздухе, а над ними сияет нечто яркое. Ликарда, возможно, подумал, что это призраки профессоров или учениц Алфей, но я точно знаю их. Я не могла не узнать этих трех женщин. У одной длинный хвост из светлых волос и развивающийся плащ, у второй длинные до самых пят темные локоны, а у третьей пышная кудрявая прическа. Это Трикс. А над ними сияют их соединенные вакуумы, сосуды сил ведьм, о которых я читала в книге. Но как они здесь оказались? И это они создавали эти пугающие звуки? Заметили ли они нас, и что им здесь нужно? Как они выбрались из светлого камня? И неужели это они исказили структуру заклинания Линши? Кто? Начал Ликарда, но я быстро закрыла ему рот ладонью, внимательно следя за каждым движением Трикс. Если эта троица здесь, то... А Никарда? Он не попался им на глаза? Он в порядке? Где он сейчас? И в следующие секунды Айси заговорила, заставляя меня замереть от этого леденище знакомого голоса. «Эта сила должна быть где-то здесь. Мы не зря пришли сюда». Дарси хмыкнула, сложив руки на груди. «Я уверена, сестра, излучение очень сильно. Источник скрывается где-то здесь». Астарми с сильным недовольством добавила. «Надеюсь, это действительно так, и мы не тратим здесь свое время попусту». Силуэты ведьм стали яснее и четче. Я вгляделась в их лица, постаралась проникнуть духовным зрением в сущности, понять, что за сила играет в их душах. Но стоило мне сосредоточиться, когда я почти увидела их магию. Дарси повернулась и посмотрела прямо на меня. Я скрылась за куском потолка, утягивая за собой Ликарда. Кажется, она нас не заметила. И когда я уже хотела с облегчением выдохнуть и приподняться, чтобы продолжить следить за Трикс, как жезл Ликарда, лежащий рядом с нами, ранее выскользнув из сильных рук ведьмака, соскочил с какой-то балки и звякнул кольцами, ударившись пару раз об пол. Проклятие! Я перестала дышать, зажмурилась, молясь, чтобы эта троица не решила пойти проверить, что за мышка, мутировавшая в змею-крысу, бегает по разрушенной Алфее. Но это была всего лишь надежда, которая умирает далеко не последней, потому что последними умрем мы. А это еще кто такие? Прорычала Сторми, окидывая нас прожигающим молниями взглядом, нависая над куском потолка. И пока к ней не приблизились ее сестры, пока они не вспомнили, кем является эта рыжая ведьма, испортившая все их планы по завоеванию магического измерения. Я ждать не стала и, схватив Ликарда за руку, вскочила и рванула прочь, куда глаза взглянули. Главное сбежать, а где мы будем потом, об этом я подумаю после. Блум, запыхавшись, пытался докричаться до меня Ликарда, но я не останавливаюсь, бегу, преодолевая препятствия в виде толстых балок, практически беспросветных завалов разрушенной стены и второго этажа. Блум, стой же, никто за нами не идет. Я неосознанно пропускала слова Ликарда мимо ушей и бежала, бежала, бежала. И когда прямо перед носом будто выросла стена из обломков, я успела бы затормозить, но рефлекс сработал иначе. Я вскинула руку и направила огромный поток пламени на завал и просто разнесла его в щепки, которые, не долетев до пола, превращались в пепел, и мы пронеслись через потухающий в воздухе огонь, который прошелся волной по всему коридору, расчищая нам путь. Ноги двигались сами, я не понимала, откуда у меня столько энергии. И заметив просвет, я ускорилась и вырвалась на свободное пространство, большой зал, и тень пронеслась прямо перед глазами. В темноте я ничего не различила, не поняла, и с криком ужаса врезалась в некое существо, и грохнулась по инерции назад прямо на не успевшего затормозить Ликарда. В попытках отдышаться, успокоить вырывающееся из груди сердце, пытаясь проморгаться, я с трудом поднялась на ноги, но не удержалась и чуть вновь не села на пол, но Ликарда помог мне устоять. «Прости», – прошептала я сбивчивым голосом и сглотнула, вглядываясь в пустоту, практически абсолютный мрак. «Мы бы могли с ними справиться», Блум, ошарашенно пролепетал Ликарда, не в силах вернуть себе прежнее размеренное дыхание. «Была бы у нас вода. Почему ты так испугалась?» «Верно. Почему я так испугалась? Это ведь всего лишь Трикс. Всего лишь. Увидев Сторми, которая нависла над нами, я отчетливо ощутила, как ее магия сильнее моей. А ее ли это магия?» Я начала успокаиваться, задумавшись о том, что за всполохи силы я видела в душах этих трех ведьм. Эта магия мне знакома, но это не сила Трикс, лед, тьма и молнии. Это некая другая тьма. А может, это были вовсе не Трикс, а некое представление теней? Но размышлять долго мне не дали. Я замерла в испуге, Ликардо вовсе перестал дышать, мгновенно перевел дух и успокоился. Перед нами медленно поднималась тень какого-то существа, которое очень похоже на человека, выровнялась, тряхнула головой и замерла. Кажется, глядя на нас, повисла тревожная тишина, но когда в поглощающей все звуки тишине прозвучало «Ликарда, Блум, я чуть вновь на пол не села, как хорошо, что это не Карда». Ликарда вернул световой шар, а после мы увидели, как в его руке вновь звякнул длинный волшебный жезл, а кристалл на нем сиял. «Ник», выдохнул Ликарда, обнимая брата, «слава Творцу, ты в порядке, никогда больше не уходи от нас, когда мы в таком опасном месте». Ликардо сильно обнял своего блудного брата, счастливо жмурясь, а после внимательно оглядел. Но благодаря костюмам, которые сделаны из прочной эластичной ткани, мы до сих пор целы. «Как вы меня нашли? И что с вами случилось? Вы жутко перепуганы», как всегда ровно и спокойно произнес Никардо. «Я поражаюсь его состоянию души. Мне бы такие железные нервы. А каково прошлое Никардо и Ликардо? Пока мы находимся в этом страшном путешествии, они стали для меня интересны. Мы услышали какой-то скрип и лязг и решили ускориться. И вышли в главный зал», начал рассказывать Ликарда, оглядывая запыленное грязное помещение, в котором мы оказались. Оно осталось относительно целым. Большие широкие ступени, длинные скамьи, рояль, высокий потолок, который подпирают потрескавшиеся колонны. Возможно, мы попали в бальный зал Алфеи. Именно он почему-то остался практически невредимым. «Мы искали тебя», и вдруг услышали зловещий женский хохот. Скрывшись в тени, мы наблюдали за тремя ведьмами, появившимися из стены с соединенными вакуумами. По словам самих ведьм, которые непонятно как оказались в этом иллюзорном мире, они искали некую силу, источник которой находится здесь, и они абсолютно в этом уверены. Ликардо вздохнул и взглянул на меня с интересом и легким укором. А после нас заметили, и Блум схватила меня, убегая в ближайший темный коридор. Я даже жезл забрать не успел. Теперь и Никардо вперил в меня свой внимательный и до жути проницательный взгляд. И чего они от меня хотят? Ну, убежала я и что? Не боятся только сумасшедшие. Возможно, в нашей школе полно таких, но я все-таки не бесстрашная. Кто были эти трое? серьезно спросил Лекардо, сдвигая брови к носу. «Трикс», — коротко ответила я, ничего более не объясняя. Ведьмаки переглянулись и вновь впились в меня уже другими взглядами. На их освещенных волшебным шаром лицах читался ужас, смешанный с интересом. Те самые Трикс, которые хотели завоевать магическое измерение, ошарашенно выпалил Лекардо. Те, с которыми сражалась пробудившаяся хранительница пламени дракона, и чьи силы три ведьмы и прошлая директриса башни отнять не смогли. «Ты, Блум», — я кивнула, — «но они должны быть в светлом камне, как Трикс, так и Гриффин», — произнес Никардо. «Как они оказались здесь? Полагаю, в этом замешан Даркар, но пока утверждать не буду. В последнее время я ни в чем полностью не уверена. Иногда, когда время замирает, мы не двигаемся с места, и никаких звуков не доносится до нас. Мне кажется, что этот мир заменяет тот, живой, настоящий. И я боюсь, что больше никогда не увижу солнца. Я не знаю», — выдохнула я. «И честно говоря, узнавать совсем не хочу. Смогли бы они вырваться из светлого камня, а Гриффин с ними? И где сейчас все они? Знают, где мы. А может, если мы не будем им мешать в поисках некой силы, то они нас не тронут», — предположил Никардо. «Мне бы хотелось в это верить», — сказала я. «А теперь давайте продолжим путь. Найдем что-нибудь, что выделяется из общей тьмы, и попробуем выбраться отсюда до того, как Трикс обнаружат нас и решат казнить как нарушителей границы их территорий». Мы вновь оказались на улице. Заходить снова в полуразрушенное здание желания не было, поэтому мы немного побродили по заросшему мутировавшей травой двору в абсолютном молчании, прислушиваясь к каждому звуку. Но пока было тихо. «Никардо», — окликнула я задумчивого ведьмака, — «а что было с тобой все это время?» Ник напряженно взглянул на меня и начал небольшой рассказ. Я не заметил, как ушел далеко вперед, но долго разгуливать по Алфее мне не позволили. В глубокой тишине я услышал лязганье, посыпались искры от скольжения огромных когтей по стене. Тяжелое мерзкое дыхание окатило меня вместе с яростным рыком, и я убежал, потому что не мог сражаться с противником, которого не вижу. Точно, будто заученными словами, рассказал нам Никардо. «Так вот что за скрип и лязг мы слышали», — протянула я, разглядывая верх школы. «Ее центр, место, где сосредоточена вся сила Алфеи», — и сощурила глаза. «Кажется, я вновь ощущаю прилив силы. Нам нужно поторопиться. И, похоже, по Алфее сейчас бродит не только три ведьмы-преступницы, но и некое чудовище с огромными когтями, невыносимым дыханием и оглушительным рыком». «Как хорошо, что ты в порядке», — облегченно выдохнул Лекардо. «Ты не понял, что это было за существо?» Никардо помотал головой. «Нет, брат, там было слишком темно». По его голосу и лицу даже не понять, испугался ли он этого монстра и из-за страха убежал прочь, или только ради приличия, чтобы не показаться странным ведьмаком, не испытавшим ни капли этого парализующего чувства. «Так, парни», — серьезно и громко произнесла я, — «разговоры на потом, а сейчас поторопимся. Наверняка в школе фей есть некая скрытая комната различных древних фолиантов, волшебных артефактов и мощных заклинаний. Она определенно должна была сохраниться в целости, так как на ней наверняка сильнейшие заклинания защиты, поставленные самой Фарагандой. Возможно, именно там мы найдем что-нибудь, что подскажет нам путь в настоящий мир. А если такая комната в Алфее действительно есть, то вход в нее можно отыскать в Святая Святых, кабинете директрисы». «Куда?» – спросил Лекардо. Я ничего не ответила. Быстрым шагом направилась вперед, сделала шаг, и еще шаг, и я применила еще не до конца изученное заклинание левитации, аккуратно и медленно поднимаясь в воздух. Кое-как мне удалось пролететь пару метров, и я спешно опустилась на пол кабинета директрисы. Правда, теперь этот кабинет похож на ветряную площадку, на которой свалено много разорванных книг и тетрадей, разваленный стол и круглое зеркало. «Что здесь было?» – спросил Никардо, когда они с братом опустились рядом со мной. «Кабинет директора Алфеи», – ответила я, опускаясь на колени, разглядывая книги, страницы которых еще сохранились. Парни принялись осматриваться. Молчание было недолгим. Совсем скоро Лекардо заметил нечто необычное и позвал нас. «И это было зеркало?» – удивленно спросил Никардо. Я внимательно оглядела обычный с виду предмет, на который сама не обратила внимания. Лекардо увидел в нем нечто необычное. «Да, посмотрите внимательно», – сказал ведьмак, касаясь запыленной глади. Остались следы, на тусклом свете солярии заблестела зеркальная поверхность. «Ничего не замечаете?» Никардо взглянул на меня, надеясь, что я отвечу на вопрос. Но я, Честно говоря, не совсем понимаю, что ведьмак-жрец имеет в виду. Посмотрите, взмахнул рукой в сторону разрухи кабинета, мы обернулись на разваленный стол, взглянули на засыпанный смятыми страницами книг и тетрадей пол, часть разрушенных стен и потолка. От кабинета практически ничего не осталось, а это зеркало абсолютно целое, ни осколочка не отбито. К тому же на нем есть некое защитное заклятие, которое вот-вот сойдет на нет, верно. И золотая рельефная рама и само зеркало не тронуто, и на нем все еще держится заклятие Фарагонды. Значит, вот он, вход в тайную комнату магии школы фей. Парни, я поднялась и встряхнула руками, нам нужно разбить защиту и открыть проход. Какой проход? В тайную комнату Алфей. Ведьмаки поднялись и встали по бокам от меня. Я знала, что где-то в школе есть место, в котором хранятся самые могущественные, опасные и в то же время интересные фолианты и волшебные артефакты, некогда сохранившие в себе заклинания самых разных стихий и направлений. И возможно именно там мы найдем то, что ищем. Восхищенно произнес Ликардо. И эта вещь поможет нам покинуть этот проклятый тьмой мир. Я кивнула, легко улыбаясь. В душе вновь с искорками силы заиграла надежда на спасение. И мы, взявшись за руки, соединили наши силы и направили потоки магии на зеркало. Пыль взмыла и рассеялась, необычно блестящая во мраке оскверненного мира зеркальная гладь пошла мелкими трещинами и с ярким звоном разбилась. Но не само зеркало, это было то самое почти утратившее силу заклинание защиты. Я отпустила руки парней и коснулась ладонью отражающего меня, ведьмаков и потухшее небо зеркала. Оно заблестело, засияло и исчезло. Осталась лишь рама, и нам открылся проход. Лестница, ведущая вниз к той волшебной комнате. Золотая лестница абсолютно целая без единой трещины. Когда мы спустились, Ликардо как-то неприятно поежился и, развернувшись, вскинул руки и направил на вход поток своей энергии. Когда дверь была открыта, нити тьмы тут же потянулись за нами. Они оборваны, Ликардо закрыл проход. Скрытая библиотека, которая наверняка не является единственной в школе фей, встретила нас тишиной. В глубине души я надеялась, что здесь, в закрытом магической защитой директрисы месте, спрячется кто-нибудь из фей или профессоров, но я никого не чувствую. Кто знает, как давно тьма поглотила этот мир, и тут невероятно чисто. Кажется, это заклинание автоматического избавления от пыли и грязи. Здесь лишь книги, артефакты, картины, завешанные багровыми покрывалами, и голограммы членов команды света. Великие маги и волшебники, воины и жрецы. В их числе директора Алфея и Красного Фонтана, Фарагонда и Саладин, а также Гриффин. Они молоды и невероятно сильны. Рядом с ними мечник, имени которого я не знаю, грозный мужчина с большим мечом. И мои мама и папа. Мои родители тоже входили в команду света и сражались с тремя древними ведьмами. Почему все произошло именно так? Блум, окликнул меня Ликардо. Я вздрогнула и обернулась на ведьмака. Он тоже разглядывал голограмму, а Никардо уже изучал книги на полках и разнообразные побрякушки, артефакты в сундуках и шкафах. «Команда света», — Ликардо взглянул прямо на короля и королеву Домино, — «это твои родители?» «Да», — не без горечи произнесла я, сощуривая глаза, вспоминая те картины прошлого, которые показала мне корона, те слова, что говорил мой отец, мне становится очень грустно. В глазах щиплют слезы, но я быстро подавила их, глубоко вздохнув. «Я уверен, что они не погибли, как и все твое королевство», с улыбкой подбодрил меня Ликардо, приобнимая за плечи. «И ты обязательно найдешь способ спасти свой мир от вечной темной зимы. Я никогда не думала, что знать, что в тяжелой ситуации тебе подставит плечо, чтобы удержаться на ногах, преодолевая все препятствия и проблемы вместе со мной, так приятно». Я улыбнулась и кивнула. «Я была права. Многие знают о произошедшем на Домино 17 лет назад, и когда я хотела спросить у Ликардо, не знает ли он способа вернуть жизнь замерзшей планете, как ему на голову вдруг падает небольшая книга, мы удивленно взглянули наверх. Так, протянул Никардо, пролистывая очередной фолиант, летая под самым потолком, а рядом с ним кружатся книги, пролистывая страницы, показывая ведьмаку содержание. Он быстро пробегал глазами и, не удовлетворившись текстом, взмахом руки приказывал фолианту встать обратно на полку. «Что конкретно мы ищем?» – спросил ведьмак, опускаясь ниже. Ликардо не стал возмущаться и подошел ближе к полкам. «Что угодно, что покажется тебе необычным», – сказал ведьмак-жрец и тоже включился в поиск. Пока парни рыскали на бесконечных полках шкафов, Я подняла упавшую книгу с темно-фиолетовой обложкой без названия и открыла. Прочитала то, о чем повествует этот довольно старинный фолиант. «Маги черного круга». Я присела на ступеньку лестницы и принялась читать. И вот что я вынесла из прочитанного. История магов черного круга начинается в мире людей, на Земле. Тогда, тысячи тысяч лет назад, энергией планеты управляли феи. Они получали ее из воздуха, из воды, земли и огня, четырех главных стихий великой природы. Феи и простые люди жили мирно, помогали друг другу. Если была серьезная долгая засуха, фея-хранительница дождя отзывалась на мольбы жителей земли и, прося о помощи природу, приносила на поля дожди. Если первые ростки засыхали, если урожай не задавался, помогала верховная фея-хранительница природы. Она была связана нитями жизни, энергией судьбы с деревьями, кустами, травой и цветами. Благодаря ее силе посевы всходили и давали плоды, которые позволяли жителям земли не знать голода до следующего лета. Но свет не бывает без тени. Все закончилось, когда появились четыре мага черного круга. Их создала сама великая природа, чтобы создать баланс сил на земле. Но даже природа не смогла предсказать, какая опасность грозит планете и прекрасным, не знающим большой опасности, феям земли. Осознав свою силу, поняв, насколько они могущественны, маги черного круга поставили себе цель, отличную от задумок и предназначения, которые дала им природа. Они пожелали управлять миром и природными явлениями. Они создали сильнейшие заклинания, которые были способны противостоять волшебству фей. Так они ловили феи и крали их волшебную энергию, хранящуюся в их крыльях. У каждой феи земли они разные, чем больше и ярче крылья, тем могущественнее ее силы. И самая большая магия находилась в руках и крыльях верховных или же старших фей-хранительниц земли. Маги стали охотиться на фей, все феи были побеждены. Сила их крыльев сделала Аграна и его людей еще сильнее. Моргана боролась с Аграном, но была побеждена. Даже главные феи-хранительницы сил природы не могли скрыться от магов волшебного круга. Агран победил, заточив фей земли, и волшебство на земле исчезло навсегда. А также в книге есть иллюстрации к определенным эпизодам из истории. Сами маги черного круга в волшебных доспехах и длинных темных плащах. Красота природы на земле множество лет назад. Старшие феи и их младшие ученицы и уже более сильные феи-хранительницы, помогающие жителям земли. Появление магов черного круга. Уничтожение фей, обращение необычным заклинанием крыльев в чистую энергию и ее поглощение. Заточение верховных фей-хранительниц. А после, куда потом исчезли маги? Они захватили всю магию на земле, завоевали этот мир, получили то, что хотели, и ушли. История обрывается. Возможно, в тайной библиотеке есть продолжение, но я почему-то уверена в том, что его еще не случилось. Я никогда не думала, что на земле было волшебство, и даже правили феи в своем королевстве. А если феи всего лишь заточены где-то на планете, значит, их можно освободить? Не то, чтобы я рвалась восстановить справедливость и вернуть на землю магию. Это может спровоцировать магов черного круга, и они вернутся. А земля сейчас населена множеством народов, и многие из людей не совершали настолько серьезные грехи, чтобы попасть под руку этим четырем парням. Мне вот интересно, такие же ли чисто светлые и невинные феи земли, как и наши, алфейские? По картинкам в книге и по описанию сражений с магами я вижу их смелыми и воинственными. Они отличаются и от нас, ведьм, и от добреньких розовых блестящих феечек. Хорошо, с этой книгой я закончила, можно продолжить искать. Ведьмаки с интересом пролистывали фолианты, витающие вокруг на энергии воздуха в тончайшем, почти неосязаемом вихре блесток разных оттенков. Но я бы на их месте экономила энергию. Я поднялась и подошла к ведьмакам. Поставила книгу на полку и принялась изучать другие фолианты. Я всегда очень любила читать и, видя такую коллекцию древних и могущественных фолиантов, глаза просто разбегаются. Я читала каждую от истории одной единственной феи, до сборника запрещенных бытовых заклинаний и магии посерьезней. Я видела книгу о трех древних ведьмах, на ее страницах была написана та самая история, которая известна многим, но чертовски лживо, а после, от руки красивым изящным почерком приписана истинная история жизни Лилис, Дхармы и Белладонны и их сына Валтора. Раз эта книга находится в тайной библиотеке Фарагонды, это значит, что ей известна правда о трех древних ведьмах. Сборник сильнейших зелий исцеления, тонкие правила перевоплощения в другого человека, все соки древа жизни или как воспользоваться силой сердца Магикса – перечислял названия книг Ликарда, то снимая их с полки, то ставя обратно, даже не открывая. «Здесь все выглядит обычно для нормального мира, и необычно для покрытого тьмой», — дополнил слова брата Никарда, ставя книги на место и опускаясь на пол. «Я же скользнула пальцами по полке и, не найдя ничего дельного, как и парни, повернулась к ведьмакам, нахмурилась и скривила губы. «Простите», — выдохнула я, опустив голову, — «я ошиблась. Наверное, здесь нет того, что поможет нам спастись», — и взглянула наверх, на одну из полок. «Но ты не виновата», — развел руками Ликарда. «Ты пыталась сделать все, чтобы мы смогли освободиться. У тебя появлялись и появляются самые разные идеи, а у нас... Но какой в этом толк, если они бесполезны?» — произнесла я, внимательно глядя наверх стеллажа. Мой взгляд упал на фолиант, который светился. Я подняла руку и шевельнула пальцами. Книга поддалась, слетела с полки и, окутанная энергией моего огня, медленно опустилась мне в руки. Ведьмаки уставились на меня, а после на фолиант, и Никарда спросил: «Это то, что разрушит иллюзию?» «Я не знаю», — выдохнула я и открыла книгу. И она гласила: «Я не знаю, что именно». Она вдруг погасла и захлопнулась, но не из-за того, что не хотела, чтобы я ее читала. Она не пожелала быть открытой, когда вокруг появилось столько густой тяжелой тьмы. «Как это возможно?» — воскликнул Ликарда, развернувшись к лестнице, к входу в тайную библиотеку. «Я же закрыл вход воздушным барьером, но, похоже, некто или нечто смогло пробить его», — произнесла я, прижимая к груди книгу. «Я чувствую, она беспокоится, она не хочет вновь оказаться в одиночестве на полке, она волнуется и она не хочет, чтобы я ее отпускала. Я не оставлю ее». В библиотеке гаснет свет. Мы остались в абсолютной темноте, куда не проникает даже частички пусть и слабого света солярии, где нет ни одного окна и только одна дверь, вход в которой сейчас появились три тени. Я сразу узнала по дуновению магии. Это сила нет, я знаю, что это трикс, особенно когда Ликарда вновь привел в действие волшебный артефакт света, показывая нам трех ведьм-преступниц, но это не лед, иллюзия и молния, это нечто другое, что-то очень знакомое мне, что-то, чем пропитан каждый росток этого мира, каждое здание, каждый предмет. Это же истинная тьма Даркара. Эти трикс всего лишь иллюзия, призраки. Да такие реалистичные, что я подумала, что действительно три проклятые ведьмы выбрались из светлого камня. Но теперь я знаю, как с ними разобраться. Айси, Дарси и Стармения естественно ухмыляются, будто ими что-то управляет. А над ними светятся их соединенные вакуумы. Но они тоже всего лишь муляжи. Это такая же иллюзия, как и весь этот мир, но более слабая, и ее можно уничтожить. И если я смогла понять это, значит, мне хватит силы воли, чтобы разбить ее. «Блум!» — восклицает Ликарда. Я продолжаю идти вперед к ведьмам-призракам. На лицах смеющихся трикс застыли зловещие ухмылки. «Вы пришли за некой силой, которую ищите в абсолютно пустой разрушенной школе, где не осталось и души», — громко произнесла я, вскинув голову, уверенно глядя на трикс. «Да, нам нужна сила, принцесса». Айси опустилась, высокие острые каблуки ее сапог звонко стукнули о пол. Она приблизилась ко мне и схватила за подбородок, притягивая, вглядываясь в глаза. «Я вас не боюсь, и знаю, какая сила вам нужна», — Айси удивленно сощурила ледяные глаза. «Но когда вы попытались отнять у меня эту силу, мой огонь дракона, вы ничего не добились с той частицей энергии, которую смогли с трудом вырвать из моей души. Вы провалились. И сейчас я не позволю вам и вашему кукловоду Даркару делать то, что ему вздумается», — выкрикнула я, и ведьмы замерли. Вакуумы перестали сиять и исчезли, тела трикс потемнели, начали трескаться, кусочки будто стекла отваливаются и разбиваются на осколки тьмы, разлетаясь и пропадая. И когда телесная оболочка развалилась, темная дымка, что служило сознанием, душой и силой ведьм, развеялась. «Вау!» — восхитился Ликарда, когда свет вновь осветил библиотеку. Я повернулась к парням. «Это было великолепно. Так они были иллюзией?» — в легком замешательстве спросил Никарда. «Да, а теперь давайте убираться отсюда», — серьезно сказала я. «Мне кажется, здесь нам больше делать нечего, и под здесь я имела в виду всю школу Алфея. А мне не кажется», — добавил свое слово Ликарда. «Я уверен, что в этой школе ничего дельного не осталось, да и не было в принципе». Мы переглянулись, кивнули друг другу и направились по лестнице наверх. А Никарда, спешащий за нами, решил поинтересоваться: «А то чудовище, что бродит по школе и скребет когтями по стенам, тоже иллюзия. «Все может быть», — ответила я, ускоряясь. «Честно говоря, мне совсем не хочется больше здесь оставаться и узнавать, есть ли тут еще иллюзии Даркера, и разыскивать это воняющее рычащее существо по зданию, которое вот-вот рухнет, тоже». А к груди я прижимала ту самую книгу, название которой я так и не узнала. Глава 83. Шаг в темный погибший мир. 5. Призрак с золотыми крыльями. Конец игры. Примечание к части. Плейлист атмосферы главы. https://vk.com/val83789903/2410. Большая часть эпизода темного иллюзорного мира писалась под эти чудесные треки, заставляющие мурашки бежать по коже. А тем временем мы приближаемся к облачной башне, к покрытой серой дымкой облачной башне. Видны разрушенные башни, уничтоженные этажи. Это напоминает мне о том, когда я была под заклятием Даркера и небесным пламенем практически уничтожила школу. Меня передернуло от туманных воспоминаний, этих картин воображения. Мы благополучно покинули Алфею и вышли на дорогу. Но чтобы сократить путь, решили вновь зайти в лес. Книгу я спрятала в свой пространственный карман. Думаю, я прочту ее позже, когда мы наконец выберемся из этого мира. А пока у нас есть цель, где мы определенно найдем что-нибудь, что даст нам подсказку. Облачная башня. По пути до нашей готической школы, окутанной еще большим мраком, чем остальной Магикс, нам никто не встретился, кроме напугавшей задумавшегося Никарда мутировавшая птица с огромными когтями, которая была тут же хорошо прожарена на моем огне, потому что я тоже не была равнодушна к ее внезапному появлению из кроны дерева. Как бы ни было аппетитно зажаренное мясо птицы, мы не стали его есть. Вдруг, если в этом мире что-то выпить или съесть, навсегда здесь и останешься, как в преисподней. Однако мысль о том, что было бы неплохо поймать какую-нибудь живность побольше и зажарить ее так же, а после вкусно поужинать, посетила наши головы и голодные желудки. Мы вышли на большую песчаную дорогу, которая тянется через весь волшебный лес, и наконец почти добрались до любимой школы. Вблизи облачная башня выглядит еще более пугающе, поделилась мыслями я, и парни согласно кивнули. Мы подошли к каменному мосту, что ведет к главным дверям школы. Я подавилась вдохом. Тьмы здесь очень много, она будто ползает по коже слизкими маленькими червячками, заползает в уши, рот, нос, проникает внутрь и пропитывает тебя. Это отвратительная мерзость. Хочется уйти отсюда поскорее, но нельзя. В школе может кто-то быть, или там мы сможем отыскать карту, а возможно даже выход из этого темного мира. Мы недолго разглядывали полуразрушенную школу, а после Ликардо коснулся засиявшим на жезле голубым кристаллом начала моста. Кажется, по нему прошлась волна стихии воздуха. Ведьмак поднял жезл и взглянул на нас. Мост по-прежнему крепкий, идемте. И похоже, заметив наши с Ником скривившиеся выражения лиц отвращения, оперев свободную руку в бок, недовольно созерцал нас сверху вниз и смягчил лицо. Я понимаю, что неприятно, понимаю, что не хочется туда идти, но это необходимо. Возможно, в облачной башне есть что-то, что поможет нам выйти из этой иллюзии и вернуться в реальный Магикс, где уже никакая тьма не достанет нас. Ликардо, боюсь, в реальном мире нам грозит что-то большее, чем оказаться в искаженной виртуальности, пропитанной тьмой. Мы можем стать свидетелями крушения магического измерения под силой Даркера, можем оказаться на его стороне, загипнотизированными истинной тьмой, но скорее всего темный феникс просто разорвет защитников баланса силой облачной башни, как нас назвала Линша, на куски. Но вслух я этого не сказала, потому что чисто на психологическом уровне об этом лучше не говорить. Нам и так тяжело. Чем быстрее мы туда войдем, тем быстрее справимся, и тем скорее выйдем из окутанной тьмой школы. Вновь подтолкнул нас Ликардо и направился по мосту. Мы с Никардо переглянулись, ведьмак тоже был не в лучшем расположении духа, но делать было нечего, и мы отправились за Ликардо. Даже идти по мосту, который в реальном мире казался недостаточно широким для такой пропасти под ним, было неприятно. Поэтому мы с Ником где-то на середине пути забыли о том, что мы просто одногруппники, и прижавшись друг к другу поближе, взялись за руки. Мы с горем пополам добрались до ожидавшего нас у перекошенных дверей Ликардо, а ведьмак заинтересованно разглядывал наши руки. «Мне кажется», — произнес Никардо с недоверием ко всему вокруг, — «или этот мост то уменьшался, то увеличивался в ширине. Я прислушалась к его словам и понаблюдала за действительно медленно и почти незаметно двигающимся и немного извивающимся, словно огромная ленивая змея, схваченная за хвост и голову, мостом. Я сжала губы, стараясь выглядеть невозмутимой. Очень хотелось узнать кое-что. Мутировавшие животные, отпропитавшие воздух, землю, воду и растения тьмы, это понятно, но отчего решила подвигаться часть на самом деле живой школы? Обычно облачная башня никогда не пыталась шевелиться или делала это незаметно, и увидеть движение школы впервые для меня было занимательно и немного пугающе. «Это понятно», — спокойно произнес Ликардо, отлипая от стены, у которой ждал нас, школа же живая, и, видимо, тьма заставила ее саму себя защищать. Вот она и отреагировала на наше появление. «Правда, пока не знаю, впустит ли она нас, а почему должна не пустить?» — нахмурилась я. «Мы же ученики этой школы. Кого-кого, а нас должна впустить, мы ей точно не навредим, не сказал бы», произнес Ник, наблюдая за легкими движениями моста, он так заворожен этим, так много тьмы скопилось у школы не просто так, как и сказал брат, она активизировала свою защиту, отгоняя большую часть темной силы от себя, ограждая от вторжений. Никардо оторвался от созерцания моста и обернулся к нам, внимательно взглянул сначала на брата, а после на меня, слегка сжав мою руку, а лицо выражает абсолютное спокойствие. И если тьма, поглотившая этот мир, все же повлияла на сердце облачной башни, изменив структуру нити энергии и вовсе мышление школы, то она может посчитать нас врагами. То есть тот, кто окутал магик с тьмой, мог изменить облачную башню, направив ее ярость на нас, дополнил Ликардо, размышляя. Ник едва заметно кивнул. Или на других случайных посетителей школы. «Я не думаю, что это так», — встряла в разговор братьев я. Ведьмаки с интересом взглянули на меня. «Ведь школа отбивается от нападок тьмы, верно? Значит, она пытается ей противостоять, и ее сердце и разум не затуманены. Она впустит нас. Мне просто надоело стоять рядом с дверями и чувствовать, как по коже холодными червяками расползается мрак. Поэтому я кивнула на двери, и Ликардо, приняв мои предположения, кивнул и взмахнул жезлом. Голубой кристалл вновь засиял, кольца звякнули, и перекошенные тяжелые двери поднялись и открылись, рушась прямо на глазах. Нас окутало пылью и щепками, а после путь был открыт. Откашлившись, Ликардо переступил порог и осторожностью вгляделся в темноту коридора. И после его жеста, мы с Ником проследовали за ним, а руки так и не разжали. Так безопаснее. Не то, чтобы мне было страшно, просто, я уже многого натерпелась в этом ужасном месте и совсем не хочу потерять парней в большой школе, в которой в реальном мире тяжело кого-либо найти без связи и поискового заклинания. У входа два широких полуразрушенных блюда на каменных зачарованных пьедесталах. Здесь всегда полыхали огни стражи, защищали школу от непрошенных гостей и представляли директрисе тех, кто нарушал комендантский час. Мы проследовали дальше, вглубь школы, шаги эхом отражаются от стен, а звук уходит куда-то далеко в пустоту, в темноту, которую вновь рассеял волшебный светильник Ликардо, витая впереди. В лицо нам подул необычно прохладный ветер, коснулся оголенных рук, ног и исчез, будто мимолетный сквозняк. Сыростью не пахнет, наоборот, запах нашей настоящей школы, полной учеников, профессоров и работников, будто облачная башня сохранила в себе дух былой жизни и его частичка сейчас коснулась нас, напоминая, что мы дома, пусть в мире тьмы, в виртуальной реальности, но мы дома, и школа приветствует нас.